Глава 14. На нарах. Кто бы знал, какое удовольствие доставило околоточному стакане известие об убийстве. И не столько само известие, сколько личность подозреваемого. Стакан аж потирал руки в предвкушении. Может быть, он не любил Буратино, а может, его папашу, который доставлял околоточному много хлопот, неизвестно. Но, выслушав рапорт полицейского, который конвоировал Буратино, Стаканев вскочил и забегал по участку, крича. «Я знал, я знал, я только его увидел, а сам себе говорю, ну и рожа, не рожа, а рыло какое-то, прости господи. Убийца прям на лбу так и написано. Убийца. И всякие ламброзы мне без надобности. Слава богу, 23 года в полиции. Вот, поглядите на него», — орал Стакане, тыкая Буратино пальцем. «Глаза круглые». «Круглые», — подтверждали полицейские. «Уши в разные стороны?» «В разные», — кивали полицейские. «А нос? Разве ж это нос?» «Не нос», — отвечали полицейские. «Да нет же, сударь мои, это нос, самый что ни на есть носатый нос. Нос отъявленного убийцы, убийцы-людоеда». «Вот тебе и на», — говорили полицейские. «Вон как все оно повернулось-то». «Нет, конечно, я не в том, так сказать, смысле, чтобы уж совсем людоед, а в смысле фигуральном». «А может, и совсем людоед, это еще неизвестно», — философствовал околоточный. «Вот, к примеру, все вы знаете, что за станционным сараем третью неделю дохлая лошадь лежит, воняет. А кто ее, по-вашему, обгрыз? По-вашему, собаки бродячие?» «Неужто он?» — закрестились полицейские. Одному даже плохо стало от такой лошадиной участи. «Не знаю, может быть, и не он. Надо проверить», — продолжал околоточный, указывая пальцем на учебник математики, который держал под мышкой Буратино, потребовал. «Ну-ка, дай мне эту штуку». Буратино покорно протянул учебник. «Текс, что это тут у нас? Математика, алгебра и начало анализа», — прочитал сеньор околоточный. «Это какого такого анализа? Что еще за анализ? Умника из себя корчишь». «Не выйдет, я за тобой давно слежу. Думаешь, один раз с крючка сорвался и все?» «Нет, дудкис», — все больше распалялся сеньор Стакане. «Я тут государством и его величеством поставлен, чтобы всяких людей и душегубов к ногтю ногтить». И тут сеньор Стакане вдруг подобрел прямо на глазах, стал мягче. «Эх, парень, парень, вот так вот, а ведь я тебя предупреждал, будь хорошим мальчиком. А ты своих одноклассников книжкой глуши, словно они телят какие. Нехорошо, вот скажи мне, за что ты его так? Ему ведь больно было. Он, наверное, плакал. Ведь плакал?» «Плакал», — согласился Буратино. «Он, наверное, сильно тебя обидел». «Сильно? Так это твоя книга? Моя? Так это ты его убил?» «Нет, не ты». Лицо околоточного стало приобретать землистый оттенок, и он начал снова. «А этот самый Бланко перед смертью плакал? Плакал? Он, наверное, сильно тебя обидел». Глаза Стакане стали вылезать из орбит. «Сильно. А книга твоя или нет?» Лицо стало абсолютно землистым, глаза вылезли дальше некуда, и ус дергается. «Моя. А убил ты?» «Не я. А кто?» — сквозь зубы прошипел околоточный. «Не знаю, не видел». «Молчать!» — заорал сеньор Стакане так, что даже привыкшие полицейские струхнули. А он сам мимикрировал из серого в пурпурный. «Молчать, подлец!» И забегал по участку, запсиховал, размахивая книгой. «Ты что о себе думаешь? Ты кто такой? Да ты просто тьфу!» Он плюнул в сторону Пиноккио. «Он думает, что он что-то. Да я и не таких тигров ломал. Они у меня, знаешь, как кудахтали, соловьями кудахтали. А ты? Да ты просто конец пищеварительного тракта. Крутого из себя корчит деятель». Так ругался сеньор околоточный, пока не обратил внимания на книгу, которую размахивал. «А-а-а!» — он даже обрадовался. «Вот откуда вся зараза! Вот откуда эта крутость у тебя! Из книжек! Я, брат, книжек не читаю! Запоры от них, от этих книг! Их одни дураки читают, а умному они без надобности. Про анализы он, видите ли, читает, математик». С этими словами сеньор Стакане открыл книгу. «Так-с, что здесь интересно такого пишут, что один ученичок другому башку отбивает? Текс, диск, диск, тр...» Прости меня, Господи, кто такие слова только придумывает? Жармонт, ко мне. Читай, Жармонт, ты грамотный. Фунт, фунц. Какой еще фунц, дурья башка? Читай, что большими буквами написано. А, понял, сказал Жармонт, но только тужился, пыхтел и прочитать ничего не мог. Наверное, из-за жары. Ай, уйди отсюда, балда. Чесноком от тебя несет, а прочитать не можешь. Кричал на полицейского начальника, а сам подошел к Пиноккио и помахал у него перед носом книгой. «А ты знаешь, что это такое?» «Знаю, сеньора Колодочная, это книга по математике, алгебре и началу анализа». «Нет», — заявил сеньор Стакани и гадостно заулыбался. «Нет, это не книга по анализам. Это твои кандалы, решетки, арестантская роба. Ибо...» — он важно поднял палец. «Ибо это улика». Пиноккио только тяжело вздохнул в ответ. «Вот вздыхай теперь, как корова», — обрадовался удрученности мальчика Колоточный. «Жармонта, в камеру этого убийцу, в одиночку!» Полицейский вывел мальчика из кабинета, провел его по мрачному коридору и втолкнул в темную сырую комнату. «Ну, ты тут располагайся, отдыхай пока», — сказал он и, громко хлопнув металлической дверью, ушел. А в это время Колоточный отдавал приказы. «Так, ребята, книга, конечно, улика, но нам нужны свидетели. Искать свидетелей всем. Вперед, ребята, переверните весь околоток, но найдите свидетелей». И полицейские бросились переворачивать околоток и искать свидетелей. А в это время достопочтенный сеньор Шарманщик не спеша уселся за стол в одной известной всем харчевне и собирался как следует провести время. Все предпосылки для веселого времяпрепровождения были налицо. В кармане приятно теплели 2,5 сольда, а за столом у окна эротично зевала не очень-то мытая дама в драной юбке. Она отгоняла мух, ковырялась в зубах пальцем, в общем, всячески кокетничала и давала понять, что свободна и готова пофлиртовать с каким-нибудь интеллигентным сеньором. Карло заказал пиво и стал искать взглядом кого-нибудь, кому он после того, как станет томно на душе, набьет морду. И нашел такого. Это был хлипкий и изрядно поддатый, но достаточно шумный сеньор в узких полосатых штанах. «Не люблю я этих хлыщей-модников», — самому себе удовлетворенно сказал Карло и подумал, что вечер, может быть, удастся. И не знал шарманщик, что в это самое время, когда он рассматривал полосатые штаны, трактирщик разговаривал с каким-то пацаном, которому он указал на Карло. Не успел старый Джипетто сделать и глотка, как пацан уже стоял рядом с ним. «Сеньор Шарманщик Карло?» — наглые глаза пацана изучали Джипетто. Что-то неприятное было в этом пацане, что-то тревожное, как будто на нем висела надпись. «Отдых для шарманщика Карло отменяется». «Уйди», — посоветовал Карло. Он был еще добр. «Не могу, сеньор Карло. Ваш сын в страшной беде. Его схватила полиция», — не отставал пацан. «Чтобы он сдох!» — был лаконичен шарманщик. «Сеньор шарманщик, дело серьезное. А колоточный уже, наверное, его допрашивает, а вы тут пиво пьете». «Какой же ты настырный!» — удивился Джипетто и попытался врезать пацану. Но тот, как все пацаны, был довольно проворен. «Что вы машете своими граблями музыкальными, вместо того, чтобы сына выручать?» — возмутился Рока. «Да уйди ты, надоел!» — в свою очередь возмутился Карло. «Надоел? Ах, вот вы как! Вы еще пожалеете!» «Я пожалею?» — засмеялся Карло. «Пожалеете. Представьте себя лет через 10. Вы старый, лысый, без ноги, а может и без двух. У вас геморрой, и вы мочитесь в штаны. А хлебушка вам никто не принесет. А все почему? Потому что вы, старый козел, не хотели сынка вовремя выручить. И внучат своих никогда не увидите». «Эй! Ты козлами-то полегче обзывайся, а то не ровен час за козла ответишь», — насупился Карло и начал думать, как бы этого мальчишку поймать и разбить ему его наглую рожу. «Козел вы, козелы есть, если не хотите сына, родную кровиночку из беды выручить». «Не козел я никакой, и сына хочу выручить только попозже. Мне надо отдохнуть, расслабиться, и нога что-то болит». «Какая там нога у вас еще болит? Деревянная, что ли?» — насмехался пацан. «Отдохнуть он, видите ли, хочет. Сами-то за пивом вон сидите, отдыхаете, да вон на девок непотребных зыркаете. А сынок ваш, умник, на нарах отдыхает, а может быть, даже его прессуют сейчас, показания выколачивают. Да уйди ты, гад, надоел, сил моих нет. Чтоб ты сдох. Уйди по-хорошему еще, прошу, начинал злиться Шарманч. Ладно, произнес Малец. И Карло даже подумал, что сейчас он уйдет. Но не тут-то было. Ладно, значит так, ваш сынок Буратино велел передать, что если вы его с нар вытащите, он вам даст 10 сольда. Карло несколько секунд думал, переваривал услышанное, и в его душе родилось сомнение. «Что ты мелешь, пустобрех? Откуда у моей кровиночки такие деньги?» «Не знаю, но сеньор Пиноккио — человек состоятельный. Это всем известно, кроме вас, старого осла». «Состоятельный?» — спросил Карло и, вспомнив последние события, начал соглашаться с общеизвестным фактом. «И жратва у пацана моего, дорогая, завелась, и монеты находились». «Состоятельный, состоятельный», — подтвердил Рока. «Это все знают». «Хорошо», — после некоторых раздумий сказал отец. «Только пусть даст мне сначала задаток 5 сольда». «Вы, я не пойму, что ли, совсем дурак? Ну как же он вам даст, если его легавые приняли час назад? И сейчас он на стене в камере надписи царапает. Откуда он их возьмет?» «Ну, если так», — задумчиво сказал Карло и тут же добавил. «Тогда я завтра пойду схожу, поговорю с Колодочным». «В вашем одноногом теле стыда, ну ни капли нету», — укорял его мальчишка. «Завтра, я сказал», — не уступал Шарманч. «Ну ладно, черт с вами», — разозлился пацан. «Сбегаю я к Буратино. Может, он найдет способ передать вам ваши поганые 5 сольда». «Ну так беги», — облегченно произнес Карло, чувствуя, что вот-вот избавится от этого хулигана. «И без денег не приходи!» А в это время полицейские тащили в участок свидетелей всех без разбора. Среди свидетелей были личности весьма колоритные, например, цыганка с подбитым глазом и небольшой кувалдой. На вопрос, где я взяла кувалду, дура, она отвечала. «Позолоти ручку, ягодный ты мой. Всю правду скажу, что было и что будет, открою». Дальше шли злой как черт кучер, не понимающий, за что его забрали. Два иностранных моряка, по-нашему не понимающих ни бельмеса, но достаточно дрочливых. Сюда же попала цыпочка из заведения мамаши Трези, она все время охала и подносила к носу флакон с духами. И завершал список свидетелей кочегар Пьетро. Он был в форменных ботинках, кителе и фуражке, но при этом в кальсонах и сильно пьян. Пьетро ковырял в носу, шатался и через определенные промежутки времени произносил: «Чух-чух-чух! Поезд отправляется! Чтоб вас всех затошнило, как меня сейчас тошнит!» Сеньора Колоточный, глядя на всех этих людей, а также еще на добрый десяток свидетелей, был сначала обескуражен, а потом заорал. «Что такое? Кто эти люди?» «Свидетели, ваше благородие», — отрапортовал полицейский. «Свидетели? Они свидетели чего? Иеговы, что ли?» — орала Колоточный. «Что здесь за бордель?» «Не могу знать. Может, и Иеговы. А бордель у нас здесь часто бывает», — не смутился полицейский. «Постойте», — насторожился Колоточный, прислушиваясь к каким-то подозрителям и довольно неприятным звукам. «Это что он делает? Вот тот, в кальсонах, в углу». «Блюец», — отрапортовал полицейский. «По причине пьянства-с, сеньора Колоточный». «Всех вон отсюда!» Побагровев заорал стакане. «Вон! Отберите у цыганки кувалду и вон!» Полицейский отобрал у цыганки кувалду и на требование позолотить ручку дал ей в морду так, что она вылетела из участка. За нею стали вылетать и все остальные неудавшиеся свидетели. Вот только с кочегаром пришлось повозиться. Этот пьяный, изрядно облеванный субъект своими сильными руками вцепился в прутья решетки и на все попытки оторвать его от них только орал. «Вагоны не расцеплять! Поезд отправляется! Вагоны не расцеплять! Это нарушение инструкций!» И с трудом, но все-таки оторвав его от решетки, трое полицейских повлакли сеньора кочегара к двери, а тот продолжал орать. «О, чух-чух-чух! Станцию, порт, поезд проследует без остановок!» Полицейские, наконец, выбросили его из участка и стали слушать своего начальника, который все еще злился и орал. «Я кого вам сказал привести? Кого? А вы кого привели? Я просил привести свидетелей преступления, а не всякую пьяную шушеру. Или вы не видите разницу между свидетелем и облеванным кочегаром? Или вам не нравится ваша работа? Кому не нравится, шаг вперед. Всем нравилось, никто не шагнул. Так вот, продолжал околоточный, этот, как его там, Руджера, что ли, сказал, что многие мальчишки из класса присутствовали при убийстве. Вот кого надо было сюда тащить, а не кочегара без штанов. От них, от этих кочегаров, вон только блевотина в углу. А мне показания нужны, ясно вам, ослы? Так точно, отвечали полицейские. Ну, раз ясно, идите и найдите у меня тех мальчишек, которые видели убийство. Хоть всю ночь ищите и даже не надейтесь на сверхурочные. Полицейские ушли, а сам сеньор околоточный сел писать дело об убийстве. Он писал его грамотно, со знанием вопроса и почти не сомневался, что все будет в порядке. И этим крысам из управления не к чему будет придраться. А к чему тут придерешься? Околоточный стакан и сам, без привлечения сил из управления, раскрыл убийство. Все скажут, а этот стакан не промах. Что он там делает в этом грязном околотке? Не пора ли его перевести в управление на должность дознавателя? Чего там дознавателя? На должность следователя, а может быть даже по особым делам. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, и мечты сеньора околоточного испарились с появлением полицейского Алессандро, который должен был привести труп. «Где ты шляешься? Все работают, а он прохлаждается», — беззлобно спросил его благородие, увидев Алессандро. «И бричку опять же забрал». «Никак нет, не шляюсь, и бричку брал для дела». «Черт с ней, с бричкой, ты труп привез? Предъяви его мне для осмотра тела и лети за родственниками, убиенного для опознания». «Предъявить труп не могу», — ответил Алессандро. «Что такое?» — насторожился околоточный. «Почему не можешь? Ты ведь за трупом ездил». «Предъявить труп не могу, ввиду отсутствия оного», — заявил полицейский. «Что за бред? Мальчишка же сказал, что тебе бричка нужна, чтобы доставить труп. Ты же за трупом ездил». «Так точно, за трупом». «Так ты что, балда, труп потерял, что ли?» — спросил околоточный, чувствуя, как дело об убийстве рассыпается на глазах. «Какое же это дело об убийстве, когда нет трупа?» «Никак нет, не потерял», — обиделся Алессандро. «Что я, болван какой-нибудь, труп терять? А где же он? Доставлен в больницу». «Вот говоришь, что ты не болван, а сам болван из болванов. Ну зачем ты труп в больницу доставил? Его же надо в морг или в судмедэкспертизу. Вот скажи мне, зачем ты труп в больницу доставил?» «Так он настоял». «Кто настоял?» «Так труп и настоял. Я его вам вез, а он мне и говорит: дяденька полицейский, а куда мы едем? А я ему говорю: молчите, труп, вам разговаривать не положено, а едем мы в участок. А он мне говорит: а я не хочу в участок, у меня голова болит, мне в больницу надо. А я ему: это пусть сеньор околоточный решит, болит у трупа голова или нет. А он мне: а тогда я сейчас сбегу. Ну, тут мне его жалко стало, и я его в больницу-то и отвез. Вот доктор бумагу дал», — сказал Алессандро и протянул околоточному бумагу. Это была справка от врача, в которой говорилось о том, что такой-то мальчик был принят от полицейского в приемный покой с симптомами сотрясения мозга. Прочитав эту бумагу, околоточный понял, что плакало его убийство, а вместе с ним кресло в управлении чин дознавателя. В стакане вздохнул и грустно спросил: «А что за пятна у тебя на рукаве?» «Так блевал», — ответил Алессандро. «Кто блевал?» «Да труп блевал, всю бричку заблевал, пока я его до больницы довез». «Уйди отсюда», — устало произнес околоточный и захлопнул папку с надписью «Убийство». «Уйди, чтоб глаза мои тебя не видели. Иди бричку чисть». И стало грустно сеньору в стакане, даже тоскливо, и захотелось ему сильно выпить или допросить кого-нибудь, чтобы зубы повылетали. «Эхе-хе», — вздохнул он. «Только что было у меня убийство, и улика, и убийца. А теперь что? Только нанесение тяжких телесных повреждений. Вот если бы этот негодяй сдох, как все было бы хорошо». Околоточный подпер кулаком голову и запел грустную песню. Эту неаполитанскую песню поют до сих пор, но раньше она звучала несколько иначе. «Скажите девушке, подруге вашей, ее поймаю, ноги обломаю. Я эти ноги в зеленый цвет покрашу. Пусть дуре будет стыдно, что зла была со мною. Без ног-то дурочка сговорчивее будет, а то вчерась прождал ее напрасно. А может, ноги покрашу ярко-красным. Пусть знает, милая, люблю ее я страстно». Петя колоточный любил и умел, он знал много песен. Допел бы эту до конца, но тут его подчиненные стали приводить свидетелей. И сеньор в стакане прекратил петь, так как занялся своим непосредственным делом, а именно, стал снимать показания. А рыдающие свидетели юного возраста стали пребывать в больших количествах, причем почти все с родителями, которые от серости своей не осознавали своего гражданского долга перед судебно-процессуальной системой и всячески цеплялись к полицейским. «За что же вы моего ребеночка забрали?» – причитали родители. «Он ведь не со зла, а по глупости малолетний». «Он свидетель», – пытались пояснять полицейские. «Так говорю же, он не со зла», – твердили родители. «А так он добрый, а надысь и картошку прополол. Уж вы его отпустите». «Отпустим», – обещали полицейские, – «только снимем показания». «Зря вы волнуетесь», – продолжали ныть родители. «А мы бы уж сами показания сняли. Отеческой рукой не так обидно». Это все ужасно злило околоточного, и тупые родители, и не менее тупые рыдающие дети, и, не выдержав, сеньор в стакане заорал своим полицейским, чтобы всех родителей гнали вон. Полицейские молча переглянулись, мол, чудит наш орел, и тут же выгнали всех родителей на улицу. А злой стакане оглядел оставшихся детей и, ткнув одного ручкой, приказал: «Эй ты, с немытыми ушами, ко мне!» Вздохнул, открыл дело и начал снимать показания. А в это время Рока Чеснок уже стоял перед зарешетчатым окном камеры, где сидел Буратино и орал: «Буратино! Буратино! Не ори ты так, а то вся полиция города сбежится», — отвечал ему приятель из-за решетки. «А твой папаш козел, оказывается. Рока, не будь банален, что он тебе сказал?» «Он сказал, что пока не дам ему 5 сольда, он своего зада из трактира не вынесет». «Если ты дашь ему 5 сольда, он не вынесет своего зада из трактира 2 суток, как минимум». «А что же делать? Не давать ему денег, пока не придет сюда». «А когда придет?» «Тогда дашь ему, если меня выпустят. А сначала только покажи, что они у тебя есть». «Так у меня их нет». «Я знаю», — сказал Буратино и замолчал. Он стал думать, открыть ли Рока секретное хранилище денег и ворованных вещей или нет. Но выбора у него не было, и он произнес: «Беги ко мне домой, залезь на чердак. Там в огороде лестница припрятана. На чердаке на 3-й стропилине в углу слева деньги припрятаны. Возьми 10 сольда и беги за отцом». «Хотя вряд ли это поможет», — думал наш герой, еще не зная, что Бланка жив, и в эту минуту яростно отбивается от врача и 2 медсестер, пытающихся сделать ему укол. Уже стемнело, когда Рока залез на чердак, где споткнулся об какой-то хлам и чуть не расшиб голову. Тем не менее, деньги на стропилине он нашел и присвистнул от удивления, когда пересчитал их. Денег было немало. Парень по-честному взял 10 сольда, а остальные положил на место и бегом рванул в трактир за папой Карло. Бежал, торопился, аж запыхался, а все напрасно. Народу в трактире прибавилось, и в заведении царила непринужденная, но весьма душевная атмосфера. Особенно понравилась Чесноку полуголая тетка, сидевшая за столом, за которым пили 4 матросов. Тетка в трактире была, а вот Карла не было. «Вот сволочь», — раздраженно произнес мальчишка, и, несмотря на то, что ему очень хотелось узнать, что делает эта голая баба уже под столом, и чем все это кончится, он все-таки вышел на улицу с четким намерением найти Карла. «Вот козел так козел», — раздосадованно сказал Рока, стоя в круге света от небольшого и тусклого фонаря, который висел над трактирной вывеской. «Вот где теперь искать этого козла?» И тут мальчишка увидел в темноте какую-то бесформенную кучу. Он подошел поближе, готовый в случае чего дать деру, и опознал тело Карла, а рядом валялась его деревянная нога. «Эй, сеньор Карло, черт бы вас драл!» — пнул Чеснок лежащего. «Что с вами?» «Меня избили!» — пьяно заскулил тот. «Моей же ногой!» «Кто же вас так?» — без тени сострадания спросил Рока. «Один мерзавец, а с виду приличней. Штаны полосатые носит. Да ни хренов!» «Сеньор Карло, вы идти-то можете?» «Мальчик, дай мне что-нибудь выпить. Может быть, и смогу». «Выпить?» — зло переспросил Чеснок. «Вот тебе выпить». И Рока, что было сил, пнул Карло в ребра, пнул и пошел к участку злой, как собака, и усталый. Только к утру околоточный отпустил последнего свидетеля со словами. «А ну пошел вон отсюда, щенок! Не помнит он, видите ли, не знает, не видел». Свидетель тут же сбежал, а сеньор в стакане устало протер глаза, отхлебнул чаю и начал перечитывать дело. А дело было страсть какое запутанное. А свидетели, сволочи, врали, кто во что гораст. Одни говорили, что у Буратино были сообщники, пятеро взрослых мужчин. Бред какой-то. Другие говорили, что не было никаких сообщников. Третьи уверяли, что были, но всего трое. Четвертые говорили, что ничего не помнят, и даже был один, который уверял, что потерпевший Бланко попытался с разбегу боднуть головой подозреваемого Пиноккио, а тот всего-навсего закрылся книгой, отчего все так и вышло. «Боже мой, боже мой! И вот эту чушь я должен отвезти в прокуратуру», — сокрушался сеньор околоточный. Он страшно хотел спать, есть и помыть ноги. «Что обо мне подумает помощник прокурора? Конечно, он подумает, что я осел». И тут пришел полицейский, которого сеньор в стакане посылал узнать, не умер ли потерпевший, и окончательно развеял остатки дела. «Ну, что, он не умер?» — спросил околоточный с надеждой. «На сей счет ничего не известно доподлинно», — отрапортовал полицейский. «В каком смысле неизвестно, болван? Человек, знаешь, либо умер, либо нет. Ты его видел?» «Никак нет. Вчерась по прибытии в больницу потерпевший легнул доктору, укусил другого медработника при попытке оказания помощи и скрылся в неизвестном направлении, то есть домой». «А у тебя ума не хватило к нему домой сходить?» «Сходить к потерпевшему домой у меня завсегда ума хватит. Но дома его нет тоже, так как отец отправил его к бабке на ферму еще в ночь картоху выкапывать». «А что, отец?» — спросил сеньор в стакане, понимая, что этот вопрос уже лишний. «Отец про вчерашнее убийство сына даже ничего не слышал, отчего стал лаяться дураком, за что получил дубинкой по спине». «Понятно», — сказал околоточный. Ему действительно все стало понятно. Дело об убийстве рухнуло окончательно. «Давай-ка приведи ко мне задержанного». Полицейский привел заспанного Буратино и усадил его перед столом околоточного. Они долго смотрели друг на друга, один красными от перенапряжения глазами, другой опухшими от сна. Причем мальчик вел себя спокойно, но стакан считал, что тот ведет себя вызывающе. Посему играть задержанно в гляделки сеньор околоточный не собирался, поэтому начал. «Ну, что?» «Что? Что?» – парировал Буратино. «Не придуривайся, ты знаешь, о чем я». «Полагаю, вам лучше известно, о чем вы». «Какой наглец, нервы просто железные у сопляка. Надо взять его на контроль, он мне еще много крови попортит», — подумал стакане и сказал. «Будешь говорить или будем играть в вопрос-ответы?» «Могу и поиграть», — произнес Пиноккио. «Вот, к примеру, вопрос. Висит груша, нельзя скушать, что это такое?» «Молчать!» Сеньор в стакане так треснул кулаком по столу, что стакан с чаем подпрыгнул. Хорошо, что он не перевернулся, а только слегка расплескался, и причем на дело об убийстве. «Молчать! Вопросы здесь задаю я, скотина носатая. Запомнил?» При этом сеньор в стакане так вылупил свои глаза на мальчишку, что тот даже испугался, как бы они не полопались. «Запомнил!» — произнес Буратино, стараясь успокоить его благородие. «Я все запоминаю с первого раза, у меня память хорошая». «Мне плевать на твою память. Отвечай, что ты запомнил». «Я запомнил, что вопросы здесь задаете вы». «Правильно», — несколько утихомирился околоточный. «А это потому, что вы ответа не знаете. Это все люди так. Когда ответа не знают, начинают сердиться и кричать, что вопросы здесь задают они», — спокойно рассуждал Пиноккио, сидя на стуле и раскачивая ногами. «А вот и нет. Ответ-то я знаю», — злорадно произнес его благородие. Не один же ты умный. Бывают люди и не глупее тебе». «Да что вы говорите?» — не поверил Буратино. «А раз вы знаете ответ, так чего ж тогда орете, как резанный, что вопросы здесь задаете вы? Сказали бы спокойненько ответ, и была бы ваша очередь задавать вопросы. Вот отвечайте, раз знаете отгадку». Полицейский, стоявший за спиной у Буратино, снисходительно хмыкнул. Даже он знал отгадку на такую простую загадку. А уж его благородие тем более, не дурак же он какой-нибудь. И сеньор околоточный тоже улыбнулся и тоже снисходительно. «Так ты говоришь, что такое висит груша, нельзя скушать?» «Ну да, висит. И что же это?» — улыбнулся Буратино. «Так это любому ослу известно», — вставил полицейский из-за спины Пиноккио. «Ну так что же?» — взглянул на него Буратино. «Дальше смешно говорить», — сказал околоточный. «И все-таки», — не отставал Буратино. «Это...» Сеньор околоточный навалился на стол всем телом, его лицо приблизилось к лицу Пиноккио. В глазах стакана искрилось превосходство интеллекта, его губы кривила насмешливую улыбку. «Это тетя Аграфена повесилась». Он снова откинулся на спинку кресла с видом триумфатора и был безмерно удивлен, когда наглый пацан, язвительно улыбнувшись, произнес только одно слово. «Неа». «Что значит «неа»?» — насторожился околоточный. «Это значит, что ответ неверен». «Ты тут знаешь что? Дурочку-то не гоняй, эта загадка всем известна. Я назвал правильный ответ. Так что, брат, научись признавать поражение». «Может, мне и надо научиться признавать поражение, да только не в этом случае», — продолжал наглеть пацан. «Потому что вы назвали неправильный ответ». «А какой же правильный?» — ехидно спросил околоточный. «А правильный звучит так. Это электрическая лампочка с вольфрам-молибденовой нитью накаливания». «Дурь какая-то», — заявил околоточный, видя, как его подчиненный за спиной у мальчишки пытается скрыть ухмылку. Очень эта усмешка не понравилась его благородию. Где это видано, чтобы какой-то сопляк утирал нос офицеру в присутствии его подчиненных? «Дурь какая-то. Ты, наверное, ее сам придумал». «Нет, не придумал», — продолжал упорствовать мальчишка. «Это в книжке по физике написано. В каждом электрическом фонаре есть лампочка. Кстати, а вы знаете, что такое физика?» «Молчать!» — в который раз заорал сеньор в стакане. «Молчать, подлец!» — и тут же обратился к конвойному. «А ты что лыбишься? Кругом! Марш!» Полицейский, испугавшись такого поворота дела, покинул кабинет, а его благородие подбежал к мальчику. «Умный, значит, да?» Его усы топорщились и плешь вспотела. «Ты у меня еще попляшешь, ты у меня похлебаешь еще баланды». Но Буратино плясать не собирался и баланду хлебать тем более. Мальчик уже обо всем знал, о том, что Бланка еще вечером уехал в деревню, ему крикнул Рокко рано утром. «Вы знаете, — заявил Пиноккио, — танцор из меня так себе, никудышный, можно сказать, танцор. И пою я плохо». «Попляшешь, попляшешь, еще как запоешь», — злорадно говорил околоточный, потрясая делом об убийстве перед носом мальчугана. «Может быть, здесь и не убийство, но уж хулиганство точно. И свидетели аж 14 человек, а это 2 месяца тюрьмы. Из гимназии тебя, гада, исключат, чтоб ты поменьше умничал, а то повыучат физик своих с лампочками накаливания, грамотеи». «Но это еще надо доказать», — с оттенком неуверенности произнес Буратино. «А я постараюсь, можешь не сомневаться», — обрадовался неуверенности мальчика околоточный. «А зачем вам это?» – удивился Буратино. «А зачем вам это нужно? Неужели вам охота возиться?» «Нет, неохота. Возиться неохота. А вот тебя, подлеца, прищучить очень даже хочется». «А ведь и вправду не отцепится», – подумал Буратино. «Наверное, зря я его так сильно разозлил. Ой, как и из гимназии вылетать неохота». И тут Пиноккио вспомнил про маленький козырь, который ночью ему закинул в камеру Рокко. У парня в кармане лежали 10 сольдо. «Ладно», — подумал Пиноккио, — «попробуем этот вариант», — и произнес. «А знаете, сеньор околоточный, накажите меня иным способом». «Каким еще?» — заинтересовался его благородие. «Вот 10 сольдо». Буратино достал из кармана 2 пятака. «Заберите их у меня, вот и все наказание. И вам хлопот меньше, и мне будет очень обидно. Я их, можно сказать, всю жизнь копил». Околоточный опять вытаращил глаза и завращал ими, как хамелеон, в разные стороны, выражая безграничное возмущение. «При исполнении?» — зашипел он. «Я не хотел вас обидеть», — ответил Пиноккио. «При исполнении», — продолжал шипеть околоточный, — «должностному лицу». «А что здесь такого? Дружеский презент?» «Нет, взятка, подлец. Вознаграждение за старание». «Я офицер, а ты?» «А я вам в долг даю». «В долг?» — тон околоточного сразу поменялся. «А чего ты взял, что я возьму у такого подлеца в долг?» «И все-таки я настаиваю», — произнес Пиноккио, аккуратно сложив монетки стопкой перед околоточным. «Умные люди должны помогать друг другу. Нас не так уж много под этим небом». «Ну, ты это, того, не очень-то», — как-то неуверенно произнес околоточный. «Я тебя насквозь. Ишь, деятель!» «Тем более это не взятка какая-то, а знак дружеского расположения. А ты мне, друзья, не набивайся, и знак твой дрянь!» Испепеляя Буратино взглядом, сказал Стакани. «Где ж ты видел, подлец, такие знаки? Мне просто смешно». С этими словами околоточный сгреб монеты себе в стол и произнес. «Идите, сеньор Пиноккио Джепет, идите в гимназию и учитесь как следует. И чтоб мне без фокусов, я за вами слежу. Вот ваша книга». «Спасибо, сеньор околоточный», — обрадовался мальчик, хватая книгу. «Надеюсь, у вас не будет повода быть мной недовольным. Только вот дельце-то мою замните». «Иди в гимназию», — сух сказал околоточный. Когда мальчик вышел, его благородие тяжело вздохнул, взяв в руки дело об убийстве, облитое чаем. И уже хотел было бросить его в ведро, но передумал и сел писать бумагу о завершении дела ввиду отсутствия состава преступления. На всякий случай, мало ли что дальше будет, как оно все сложится. А Буратино побежал в школу, еле успел на урок, а школа вчерашним событием только и жила. Мальчишки собирались кучками и шептались. Особенно выделялись те, кто мог рассказать что-нибудь об ужасах ночного допроса в околотке. Ну а те, кто присутствовал на берегу моря, остальные вовсе слушали с открытыми ртами. Они собирали вокруг себя толпы мальчишек и под огромным секретом рассказывали им. «А сеньор Буратино отчаянный малый. Ух, не хотел бы я быть его врагом. Убьет, даже не поморщится». «Так не убил же. Бланк-то жив», — замечал кто-нибудь из слушателей. «Может, и не убил», — соглашались рассказчики. «Но хотел, это точно. Может, он первый раз убивал, а у него еще навыка нет. Ударчик еще не отработан, а характер уже есть. Решил убить, начинает убивать, и никто его не остановит». «А банда у него какая?» — восхищался другой свидетель. «Смотреть страшно, головорезы величиной со шкаф». «Я это тоже отметил, когда они крутили ухи дружку Бланка. Даже сам сеньор Буратино их отогнать не мог. А морды у них ужас. А сами по 2 метра. Где их сеньор Буратино только нашел?» «А что вы его сеньор да сеньор называете?» — удивлялись слушатели. «Так он всем велел себя так называть. А кто не назовет, тому кранты», — сказал первый свидетель. «Ага», — соглашался второй. «Вон Бланка его сеньором не назвал. И что вышло? Математикой по башке до крови. Еле выжил». «Хорошо, что мы больше этого зверя не увидим», — дрожали от страха мальчишки. «Теперь, как на него уголовное дело завели, из гимназии его отчислят. И слава богу, а то жутко с ним в одном классе сидеть. Кто его знает, что в его деревянную голову взбредет. А вдруг мстить будет», — высказал предположение один из учеников, «за то, что вы на него показания в полиции давали». «Кто давал? Кто давал?» — накинулся на него один из свидетелей чуть ли не с кулаками. «Ты что такое говоришь, дурак? По уху хочешь? Я могила. Полицейские из меня ничего не вытянули, я все врал». «И я все врал», — говорил второй бледнее. «А я вообще сказал, что Бланка сам на книжку налетел», — заявил третий. И в это мгновение дверь гимназии открылась, и на пороге появился он. Спокоен, немного ленив и даже вальяжен, и по-прежнему носат. Обведя всех учащихся вовсе не злым взглядом, он спокойно поздоровался. «Привет, ребята!» «Здорово!» — не подумав, ляпнул кто-то и тут же осекся. «Здравствуйте, сеньор Буратино!» — быстро сориентировался другой, и все тут подхватили. «Здравствуйте, сеньор Буратино!» Под их красноречивыми взглядами Пиноккио прошел в свой класс и достал из мешка книгу, которую все присутствующие в классе узнали. Ощущая на себе взгляды, полные самых разных эмоций, Пиноккио спросил: «А что вы так на меня смотрите? Или у нас первый урок не математика?» «Математика, математика, сеньор Буратино!» Недружно загалдели одноклассники, а некоторые зашептались. У него все схвачено, и полиции тоже. Это точно. Хоть весь класс перережет, его все равно отпустят. Так же шепотом отвечали другие. И тут прозвенел звонок, и мальчишки разбежались по своим местам. В класс вошел учитель и первым делом взглянул на Буратино. «Вас, я вижу, отпустили? На каком основании?» «Ввиду отсутствия состава преступления», — встал и ответил Пиноккио. «Вот как?» — удивился учитель. «Впрочем, это не мое дело». И урок начался. После уроков Буратино побежал домой, и ему не терпелось рассказать всю эту историю говорящему сверчку. И тот с удовольствием выслушал всю эту историю. А потом, после некоторого раздумья, сказал: «Хорошо». «Что хорошо?» — уточнил Буратино. «Хорошо, что все обошлось. Это во-первых. А во-вторых, хорошо, что все это случилось. Теперь ты приобрел репутацию, а она дорогого стоит». «Я тоже так думаю», — согласился Пиноккио. «Теперь меня будут уважать, и никто не будет называть меня носатым». «Причем здесь носатый? Дело не в этом. Дело в том, что твое слово теперь будет иметь вес. Слухи об этом происшествии распространятся по городу, и ты станешь значительной фигурой на подростковом, конечно, уровне. И самое главное, ты установил контакт с полицией. И в довершение ко всему этому ты обзавелся коллективом. А еще у меня есть друг, которому я могу доверять», — добавил Буратино. «С доверием я бы не спешил. Доверие — дело тонкое. Почему? Потому что никому и никогда нельзя доверять на все 100», — нравоучительно сказал говорящий сверчок. «Но ведь рок и чеснок. Помолчи и послушай сначала. Вот ты говоришь, рок и чеснок такой-сякой хороший. А ведь, по сути, ты его еще не знаешь. Сколько вы с ним знакомы?» «Ну, немного. Но из того, что я узнал о нем, мне ясно. Он парень что надо, беде не бросит. И, наверное, не продаст». «Вот именно, наверное. Но ведь он мне помогал, когда я оказался в беде». «А чего ему это стоило?» «Ну и чего же?» — спросил Буратино. «Да ничего, в том-то и дело. Ну, не поспал он одну ночь, зато сколько полезного узнал о тебе». «Чего же он такого узнал?» «Он узнал, что у тебя есть деньги, он узнал, где ты их хранишь. Не сомневаюсь, что он видел товар. Если этот парень теперь пораскинет мозгами, может и догадаться, откуда у тебя все это». «Да», — растерянно произнес Пиноккио, — «я об этом не подумал». «Первый признак молодости — отсутствие привычки думать. Раздумье — прерогатива стариков», — со вздохом сказал говорящий сверчок. «И что ж теперь делать? Думать?» «Думать уже поздно». «Мне кажется», — сказал Буратино, — «Рока на меня не донесет». «Конечно, не донесет. Судя по всему, не такой уж он и дурак. Голову даю на отсечение, что он у тебя даже не своровал ничего. Но тем-то он и опасен, что не дурак. Он о тебе теперь очень много знает. А информации, дружок, великая сила. Ничто не стоит так дешево и может обойтись нам так дорого, как информация». «Вы меня пугаете, сеньор говорящий сверчок. Что же мне делать? Неужели надо порвать с ним отношения?» «Нет, тебе всегда будет нужен умный и сильный помощник». «Это точно. Тем более, что Рокко мне кажется хорошим и честным парнем». «И не трус, к тому же», — твердо заявил Буратино. «Он не бросил меня в трудную минуту». «Твой юношеский максимализм и идиотский инфантилизм мешают тебе трезво глядеть на вещи. Откуда ты знаешь, что он честный? Ты же не проверил, взял ли он деньги с чердака или нет». «А я проверю». «Вот и проверь». Пиноккио несколько секунд молчал, не решаясь ни сказать что-нибудь, ни сделать, и, наконец, произнес: «Не хочу проверять». «А знаешь, почему не хочешь?» — улыбнулся говорящий сверчок. «Почему?» «Боишься? Боишься разочароваться в своем новом друге». «Может, и так», — неуверенно ответил Буратино, прекрасно понимая, что так оно и есть. «Так вот, дурень, лучше разочароваться здесь и сейчас, чем в ситуации, когда от твоего дружка будет зависеть твоя судьба. А может, даже и жизнь. Так что иди, иди и все как следует пересчитай. И только тогда мы будем знать, что за человек твой друг Рокко Чеснок». Буратино молча обдумывал слова насекомого и соглашался с его доводами. Говорящий сверчок, как всегда, был прав. Наконец он тяжело вздохнул и, несмотря на то, что душа у него к этому не лежала, все-таки полез на чердак. Когда Пиноккио поставил ногу на первую перекладину лестницы, он подумал: «Рокко не мог у меня ничего своровать, он честный парень». Но с каждым движением вверх какая-нибудь мерзкая мыслишка выскакивал из темных глубин души. А может, говорящий сверчок прав? А может, я слишком доверчив? А может, Рока не так прост? Мальчик гнал от себя этих демонов, произнося как заклинание. Он единственный, кто не сбежал. Он единственный, кто попытался помочь. Вот так, борясь с самим собой, Буратино забрался на чердак и начал считать свои сокровища. Сукно было на месте, перчатки тоже. И, считая их, Пиноккио подумал, что, будь он на месте Рока, он прихватил бы себе одну пару, уж больно перчатки были замечательные. Такие приятные на ощупь и такие изысканные, что весь их вид буквально требовал. «Своруй нас, мы такие мягкие, мы будем тебе к лицу, с нами ты будешь точно граф». Но перчатки были все на месте, и тогда Буратино, переведя дух, запустил руку на стропила, туда, где лежали деньги. Говорящий сверчок даже вздрогнул от неожиданности, когда сияющий Буратино влетел в дом и заорал. «Сеньор, говорящий сверчок, все цело, все до сольда. Это говорит о том, что Рока честный и порядочный парень». «Прежде всего, — сдержанно ответила насекомая, — как я упоминал выше, — это говорит о том, что твой Рока не дурак». «Вот, — радостно воскликнул Буратино, — храбрый и не дурак. Вот какой у меня есть друг. Вот как мне повезло». «Голова у тебя деревянная, тяжелая, но пустая, — сказал говорящий сверчок. «Это почему? — спросил Буратино и даже не обиделся. «Потому что храбрые и умные люди очень опасны, и из них никогда не выходят хорошие друзья». «Почему это из них не выходят хорошие друзья?» — не поверил Пиноккио. «Мне так очень нравятся храбрые и умные». «Это потому, что ты болван, и вообще ты начинаешь меня раздражать своими щенячьими восторгами». «Неужели ты не понимаешь, что иметь при себе умного и храброго друга очень утомительно?» «Вот, к примеру, Джузеппе. Трус и дешевка, с ним все ясно». «Манипулировать таким человеком легко и просто, надо только чуть припугнуть. Или братья, тупые и храбрые, как следствие преданные. С ними тоже работать одно удовольствие, а вот как быть с умным и сильным? Обмануть его нельзя, запугать тоже. Вывод. Придется с ним считаться, а если он ко всему этому еще и самолюбив? Что тогда?» «Ну и что тогда?» – спросил Пиноккио. «Тогда жди беды». «Умный всегда найдет способ избавиться от тебя, если ты и не найдешь способ избавиться от него. Тем более, что два умных и сильных в одном коллективе уживаются очень плохо. Два тупых легко, два трусливых отлично, а два умных и смелых – ну, никак. Потому что они всегда будут выяснять, кто из них главнее. Можно только догадываться, чем кончится их сосуществование. И чем же оно кончится?» – поинтересовался Буратино. «В лучшем случае они разбегутся, а в худшем один другого съест». «Грустные вы вещи говорите, сеньор говорящий сверчок. Мне от вашей мудрости иногда жить на этом свете не хочется», — печально сказал наш герой. «Так в чем же дело? Купи мыло, срежь бельевую веревку и вперед». «А как же тогда Кригласка?» «А Кригласку подберет другой, у кого соплей поменьше». «Ну нет», — оживился Буратино от одной мысли, «что Криглаской может владеть другой». «Тогда прекрати ныть и давай думать о будущем. Тем более, что перспектив на будущее у нас никаких. Я, конечно, имею в виду ближайшее будущее». «Почему это у нас никаких перспектив?» Пиноккио даже обиделся. «Мне казалось, что у нас все отлично. И коллектив у нас есть, и влияние, и денег полно». «Денег полно?» – саркастически переспросил говорящий сверчок. «Вакуума у тебя в башке полно, а не денег. И одежды у тебя нету». «А это что, не одежда, что ли?» – удивился Пиноккио, оглядывая свои штаны. «Это не одежда. Это рубище, это лохмотье, это дерюга. Это общежитие для вшей. В общем, что угодно, но не одежда. Или твоя кригласка недостаточно дала тебе понять это?» «В общем, достаточно», – вспомнил Пиноккио, почесав затылок. «А ты знаешь, сколько стоят одни только полакированные штиблеты?» «Нет. 30 сольда». «Мамочки!» «А приличный костюмчик?» «Ой, вы мне даже и не говорите!» — взмолился Буратино. «Скажу, сольда 50, а то и 60». «Ой! А шляпа, а носки, а рубашка, а галстук, а белье, наконец?» «Где же взять столько денег?» — схватился Пиноккио за голову. «А ведь рубашка, носки и белье понадобятся не в единственном экземпляре». «Наверное, мне никогда не видеть Кареглазку в своих объятиях», — грустно произнес Буратино. «А одеколоны?» «Ох, прекрати ныть и давай думать, как раздобыть денег, много денег». «А как же их раздобывают?» «Ну, один способ тебе уже известен, хороший способ». «Больно страшный», — вставил Пиноккио. «И тяжелый к тому же». «Хороший способ», — продолжала насекомая, не обращая внимания на собеседника. «Но, к сожалению, им нельзя злоупотреблять. А насчет тяжести, сынок, запомни, легких денег не бывает. Во всяком случае, у тех, кто родился в такой хибаре, как это». «А может, есть еще какой-нибудь способ заработать деньги?» — поинтересовался Буратино. «Конечно, есть. Например, ходить в порт и на базар крутить шарманку. Но для этого надо как минимум потерять ногу, облысеть и найти музыкальный инструмент». «Ну, узнаете ли, сеньор говорящий сверчок, меня этот вариант не устраивает. А можно ли найти способ зарабатывания денег без потерь ноги и с минимальным риском попадания в тюрьму?» Произнес Буратино, внимательно рассматривая свои ноги в мешковатых штанах и приходя к выводу, что ноги, конечно, кривоваты кое-где, но очень даже ничего. «Хорошую работу искать надо, так что иди и поброди по городу, присмотрись ко всему, обдумай и найди своего дружка». «Для чего мне искать дружка?» — спросил Буратино. «Предложи ему денег, 5 сольда, сумма значительная, устоит ли?» «А за что я должен предлагать ему эти 5 сольда?» — удивился Пиноккио. «За то, что он помогал тебе этой ночью». «А он не обидится? А вот и проверим». «Хорошо», — сказал Пиноккио и побежал искать Рока. На этом, друзья, заканчивается первая часть приключений нашего героя. Детство кончилось. А становление личности и характера Пиноккио Джепетто тем, кому еще не наскучило, узнают в следующей книге. Текст читал Алексей Сиевский.